как бы не хотелось вылезать из постели, но организовывать прием дорогих гостей было необходимо. Как и оговаривалось, Таня занялась столом, а я поиском приличной машины и обдумыванием тактики защиты от озверевшего отца. С машиной дело решилось довольно легко. Прокат Honda Cross Tour с водителем обошелся не так уж и дорого, а вот с защитой дело обстояло сложнее. Если я подниму щит еще до встречи, то проявлю страх и неуважение. Да и охрана напряжется. А куда такой человек без охраны? Если я не подниму щит, то возможны варианты. Сдержится ли счастливый дед или нет? А если нет, то насколько сильным окажется его счастье? Тесть у меня мастер. И приложить может от всей широкой русской души. Водитель достался колоритный, не из местных. Индус со сверкающей улыбкой. В форменном сюртуке, белых перчатках и фуражке. Далеко его жизнь закинула. Или подняла, смотря в какой касте родился. Одно остается неизменным. Его путь в водители престижного автомобиля наверняка был раз в 20 сложнее, чем у любого японца. Не потому, что он индус, а потому, что чужак. Как вывод, водителем он должен быть первоклассным. Сам шофер оказался добродушным и счастливым, попросил звать его Абу, так как настоящее имя редко кто может выговорить правильно. Словом, там, где другие жалуются на жизнь, индусы отвечают «судьба» и легко идут дальше. «Встречаете кого-то?» — деликатно поинтересовался Абу. «Очень злого отца невесты. С шофером было легко, словно знал его лет 200. Моей невесты», — иронично добавил я. «Без второй машины будет нелегко», — подхватил улыбку водитель. «Он на своей», — вздохнул я. «Что не помешает ему набить мне морду?» «Мы можем встать возле поста контроля. Рядом автомат с булочками, а значит, много полицейских», — предложил Абу. «Идиот!» Настроение пошло вверх. «Позади ваши друзья?» Шофер посмотрел в боковое зеркало. «Минут 20 за нами едут». Я склонился вперед, чтобы поймать отражение. «Какая именно?» В плотном потоке, что неспешно катился к аэропорту, было множество машин. «Honda Civic, серая, во втором ряду на 3 машины позади». «Впервые вижу», — слегка напрягся я. «Абу, а наша машина застрахована?» «Да, господин», — кивнул он. «Ожидаются неприятности?» «Да не должны, но будь начеку». «Да, и еще», — спохватился я, вспомнив мысли о нелегкой судьбе чужаков. «Тебя не уволят из-за аварии?» «Если я виноват», — уточнил шофер. «Если тебе придется стать виноватым». «Зависит от вас, господин». «Замолвите словечко, останусь на месте», — абсолютно спокойно ответил Абу. «Я же говорю, непробиваемые типы эти индусы. Уволят, не уволят. Завтра конец света. Ну что же, судьба». «Замолвлю». Я еще раз посмотрел на Хонду, но из-за расстояния и солнца не смог рассмотреть людей в салоне. Беспокойства особого не было, а вот любопытство било ключом. «Кому это я понадобился?» Вернее, вполне мог много кому, но кто из этого числа способен пойти наперекор покровительству? Со стороны может показаться, что покровительство — панацея, уж слишком часто я его вспоминаю. Забавно, но так оно и есть. Все дело в статусе родов и кланов. Многим мало иметь гвардию, финансы и власть, им важно демонстрировать все это. Гвардия отлично покажет себя в сражении и на полигонах, дорогие вещи и машины подчеркнут богатство рода. А вот с властью чуть сложнее. Покровительство – один из способов доказать себе и окружающим свой статус. Покровитель слаб – отыграются на подопечном. Покровитель силен – подопечный живет спокойно. Словно усы у тигра. Не жизненно важно потерять один из десятка, но весьма обидно и вполне достаточно, чтобы оторвать голову тому, кто осмелится это проделать. Таким странным тандемом мы доехали до терминала. Сопровождающие свернули в последний момент на одну из платных парковок, мы же затормозили, где планировали, прямо под знаком «не парковаться». «Абу, привет!» — махнул рукой полицейский и прошествовал дальше. «Все-таки повезло мне с шофером». Основной вход в главное здание терминала располагался в паре сотен метров от нас, что отодвигало суету машин, встречающих провожающих, довольно далеко. Еще дальше находился перрон аэроэкспресса, а в самом конце виднелась стоянка автобусов, тот еще муравейник. Я бы запутался точно, но опять-таки выручил всезнающий шофер и указал на нужный нам створ ворот. Грузовых въездов было как бы не пару десятков, так что информация оказалась поистине бесценной. Было бы идеально встретить дорогого гостя прямо на взлетной площадке, но не было со мной человека пропуска в виде Сайтосана, поэтому я уставился на ворота в сектор чартеров и приготовился ждать. Особого напряжения не было. От тестя все равно никуда не деться, а пассажиров Цивика вряд ли вдохновит на атаку вид полицейских, кучкующихся у автомата со снедью. Примерно через час ожидание было завершено. Из открывшихся ворот плавно выплыли бронированные детища немецкого автопрома. Два одинаковых черных «Мерседеса» в сопровождении трех угловатых джипов того же цвета. На капотах седанов гордо реяли небольшие флажки рода Авиновых. Зелено-золотая вышивка на белом фоне в виде мудрено перевитых листьев и ветвей, что создавали руническую «А». Я к этому моменту вышел из машины и встал рядом. Все равно кортеж мимо бы не проехал. Так и получилось. Процессия замерла возле меня. Непосредственно рядом оказалось тонированное стекло первого седана. Мы на некоторое время замерли. Я не спешил подходить. Гости тоже не делали первый шаг. Скорее всего, рассматривали меня через дверь. Серьезные дяди. Себе на уме. Я на пару секунд представил, что за бронированными корпусами сидят не взрослые мужчины, а дети 6-7 лет в строгих костюмах и бабочках, сосредоточенные, словно на первом утреннике в их жизни, и не удержался от смешка. Машины резко дернули с места, взвизгнув шинами. Вот и познакомились. Я откинулся на заднее сиденье и захлопнул дверь. «Едем за ними?» «Да», — кивнул я шоферу. «А знаешь, давай лучше обгони их и пристройся впереди». «Вряд ли им это понравится», — спокойно ответил Абу, но скорость прибавил. «Ничего, ничего. Это они ко мне приехали?» — хмыкнул я. «Должен же указать гостям дорогу». «Хонда к нам пристроилась», — порадовал шофер. «Я уже и думать о ней забыл». Процессия тоже увеличила скорость, реагируя на наш маневр. Но куда там тяжелым бронированным мастодонтом против легкого кросс-тура? Словом, через пару минут мы триумфально возглавляли процессию, но весьма вежливо, оторвавшись метров на 30 вперед. «Господин, лучше пристегнитесь». Абу сосредоточился и убавил скорость, стараясь сократить расстояние с сопровождаемыми. Хонда сократила разрыв и заходила справа от нас. Одновременно с ней довольно странные маневры начал исполнять фургон с лейблом телефонной компании и, что удивительно, машина скорой помощи. Опережения с перестроениями из ряда в ряд при выключенной люстре иначе не воспринимались. Развязка наступила стремительно. Стоило Хонде сравняться с нами, как заднее тонированное окошко преследователя опустилось, чтобы дать свободу глушителю и тому, на чем он крепится. Абу резко затормозил и вывернул руль вправо. Ощутимый толчок превратил в лохмотье опрятную морду кросс-тура и пустил юзом Хонду нападавших, заставив скрыться руку с оружием. Тут же взревела сиреной скорая. Третья машина с визгом затормозила впереди нас, распахнула боковую дверь и выплюнула на автостраду десяток бойцов в форме спецназа. В этот же миг плеть воды пресекла попытку шофера развернуться. Передняя часть машины оказалась отсечена и со скрежетом отлетела на метр в сторону, блокировав еще одну полосу. Второй удар лишил нас багажника. Нападающие развлекались. Машина скорой начала свою роль в представлении, подъехав к нам сзади во всей красе сверкания спецсигналов. Роль врачей играли еще 6 бойцов в белых халатах, что удивительно. Я попытался найти Хонду, но корпус скорой закрывал обзор. «Господин, машина сломалась», — меланхолично отметил шофер и вытащил ключ зажигания из замка. Опыта хватило моментально поднять доспех и правильно оценить довольно поганую ситуацию. Шофер не выживет наверняка. Я вполне вероятно тоже, но побарахтаться напоследок успею. Я поднял руки вверх и медленно покинул остов автомобиля. «Доспех убрать, руки не отпускать, встать на колени!» — распорядился врач, с чувством превосходства наблюдая за моими медленными шагами в их сторону. «Прямо на траву?» — деланно удивился я, в душе торжествуя. «И как я мог забыть?» «Какую еще траву?» — Недоверчиво хмыкнул боец и синхронно с остальными удивленно уставился на колыхание невысокой, всего сантиметров 10, луговой травы под ногами. На автостраде подобное зрелище смотрелось как минимум странно. «Это еще что за...» Даже если на них и были доспехи, то вряд ли это их бы спасло. Я успел откинуть остов нашего авто с водителем внутри, а сам отпрыгнул на приличную высоту в другую сторону. Еще секунда промедления, и зеленый океан, что выстрелил вверх тысячами зеленых лезвий, зацепил бы и меня. Видел подобное еще в первое знакомство с Таней. Но техника в ее исполнении не шла ни в какое сравнение с целым лесом площадью в футбольное поле. Где-то там, вдали, оттормаживались машины, чтобы не стать жертвой неведомого стихийного бедствия, а те, кто уже попал в него, выглядели небольшими зелеными холмами на заросшей плоскости автострады. Единственная поляна в море зелени обрамляла собой 5 машин с флагами Авиновых и Хонду нападавших. Бедняга после касательного удара отлетел в сторону кортежа, но я сомневаюсь, что внутри кто-то сможет пожаловаться на судьбу. Машина выглядела выжатой, как тряпка у хорошей хозяйки. По траве прошла легкая волна, а чуть позже от поляны до скорой протянулась широкая тропа. По мере приближения Авиновых наш конец тропы расширялся, создавая еще одну полянку вокруг жертв. Хотя еще пару минут назад они играли роль хищников. Сейчас же сложно было признать в вертикальных зеленых коконах самоуверенных бойцов, разве что по глазам и носу, что единственные оказались не скрыты агрессивным растением. Я аккуратно посадил своего шофера за границей травы, а сам подлетел ближе к поляне, медленно двигаясь по дуге на достаточном расстоянии, чтобы, если что, отпрыгнуть за границу боевой техники. «Как мне вас не хватало, я бы сказал», — радостно произнес высокий светловолосый мужчина, распахивая объятия. Резкие, словно высеченные из камня черты лица, прямой нос, грубая кожа, отливающая легким глянцем отполированной щетины. Отца Тани легко было узнать. Кокон вокруг первой жертвы опал безжизненным венком к ее ногам. «Это ошибка, стойте!» Боец хотел было свалиться на колени, в ужасе рассматривая коконы напарников, но стальная рука Авинова удержала его за воротник. «Как же вы вовремя!» Второй рукой тесть резким ударом выбил несколько зубов противнику, тут же ударил еще раз и свирепо посмотрел в мою сторону. У меня аж челюсть заныла. Так и продолжалось десяток секунд. Авинов отводил злость, но смотрел при этом только на меня. Кто послал? Мужчина из свиты оказался куда спокойнее и распаковал для себя другого нападавшего. Имя? «Мы не хотели на вас нападать!» Второй таки смог упасть на колени и ныне вещал, схватив собеседника за низ брюк. «Мы должны были захватить парня!» «Врешь, скотина!» Тяжелый удар ногой оторвал горемычного от земли. «Кто приказал?» Трава вновь колыхнулась и приобняла тело допрашиваемого. Видимо, не без последствий. Человек дико заорал. Слова о чести, несгибаемости и стойкости хорошо смотрятся в безопасном месте, но не в объятиях боли. «Это Дона!» — вместе с кровавой слюной выплюнул нападавший. Третий, сопровождавший Авинова, открыл портативную видеокамеру и нацелил на жертву. «Еще раз, кто прислал, какой состав нападавших, кто в резерве и где база?» — скучным голосом поинтересовался он. «Но мы не на вас, нам нужен только...» Еще один удар заставил японца заткнуться. «Итак, повторяю...» Я не стал досматривать методичные действия охраны, что двинулась по ручейкам-дорожкам к парализованным авто, и пролевитировал в сторону Абу. Приземлиться удалось метров на 100 дальше, чем хотелось, но главное — вне травяного леса. Уж слишком обитатели у него сложные и нервные. Я вызвал полицию, господин. Абу встретил традиционным спокойствием. «Не желаешь сменить работу?» — улыбнулся я индусу. Надо ведь попытаться извлечь пользу даже из этого суетливого дня. Абу отказался, мотивируя мечтой прожить столько же, сколько его отец и дед. Вполне нормальное желание. Оказаться подальше от боевых действий и их участников. Потому я особо не рассчитывал на согласие, пожал ему руку и покинул авто, вновь поднявшись в воздух. Между тем действие на поляне подходило к концу. Одного нападавшего оттащили к машинам кортежа и закинули в багажник, остальных так и оставили в коконах дожидаться неизвестно чего. От машин Авиновых до конца леса тут же образовался коридор, пригодный для проезда. Десяток секунд, и процессия скрылась за поворотом, оставив за собой зеленый покров в половину квадратного километра. Через некоторое время аномально высокая трава начала желтеть и истончаться, воздух наполнился осенними запахами опавшей листвы. Еще пару минут, и покров пропал вовсе, оставив после себя мутные разводы на асфальте и помятых корпусах десятков машин. Люди, к слову, уцелели все. Не повезло только бойцам рода Ита. На поверхности валялись одежда, оружие, ремни, словно наспех раскиданные по 15 аккуратным кучкам, и ни следа их хозяев. Чистенько, опрятно и жутковато. Что скрывать? Интересно, а если бы я не смог отпрыгнуть? Чую, быть Тане вдовой в таком случае. Уж больно немилосердно тесть молотил свою жертву. Где-то вдали послышались сирены полиции и медслужбы, а значит, пришло время покинуть данное негостеприимное место. С Абу мы договорились скрыть факт моего участия, для остальных же все выглядело как неудавшийся налет на русский кортеж. Вот же заболит сегодня голова у огромного числа чиновников, служащих, страховщиков и владельцев незастрахованных машин. Стоит пожелать им удачи. Взыскать какую-либо сумму с клана простолюдину — нечто из области фантастики. Я неспешно двинулся по пешеходной дорожке в сторону города. До ближайшего съезда с трассы было чуть больше десятка километров. Там и стоит поискать такси. Магистраль за спиной еще не скоро разблокируют. Так, впрочем, думал не только я. Целая вереница спешащих людей двинулась в город пешком. Наследник рода Ита в который раз терпеливо выслушал: «Абонент вне зоны доступа или выключен», словно ожидал иную концовку стандартного ответа. На часах маленькая стрелка уже сдвинулась на одно деление больше, чем ожидаемый конец операции, но отряд словно под землю провалился. Вот оно, бремя руководителя. Как же хотелось поехать самому, кто бы знал. Но плох тот начальник, что не способен организовать плевое дело так, чтобы его личного участия не требовалось. Потому-то Иташу уже второй час изрядно нервничал, пытаясь дозвониться хоть до кого-нибудь. Само собой, на предполагаемое место событий уже давно выехала еще одна машина, однако застряла в огромной пробке, что разрослась за какой-то час от города до аэропорта. Недоброе предчувствие сжало сердце. Как бы не было прямой связи у крупного ДТП, о котором говорили по радио, с потерей бойцов. Часть наблюдателей двинулась пешком и обещала добыть хоть какие-то сведения. В голове Шу не укладывалось, как один парень мог противостоять семерым воинам, шести ветеранам и учителю, почти половине всех сил рода. Такого просто не могло быть. А если все-таки произошло? Холодный пот прошел по спине. Последствия могли быть чудовищными. Начиная от неминуемого поражения за спорные территории и общего падения статуса рода в негласной шкале рангов. Неужели все произошедшее — часть сложного плана недоброжелателей, и он сам отправил большую часть гвардии в засаду? Такие мысли выматывали нервы и лишали сил. «Господин, у ворот Даоки!» — голос незаметно подошедшего слуги вывел Шу из размышлений. «Наконец-то!» Подпрыгнул с места наследник рода, собираясь лично встретить одного из отправленных ветеранов, но дал солидности взять верх над горячностью. «Почему он у ворот? Почему не пустили внутрь и не привели ко мне?» «Господин, он какой-то...» Слуга замялся, подбирая правильное слово. «Странный». «Что значит странный?» Шу двинулся к наблюдательному посту, жестом дав понять слуге следовать за ним. Не отвечает на вопросы, стоит на месте, покачивается, словно пьяный. «Нажрался!» — гневно прорычал Шу, в душе ликуя. «Если бы так, да пусть хоть весь отряд напьется, главное, чтобы празднуя успех, и никак иначе. Не могу знать. Направили к нему человека, но тот не вступает в беседу». «Разберемся». Шу прошел через охрану поста видеонаблюдения, открыл дверь и сразу нашел нужный монитор, соединенный с камерой над воротами. На экране действительно был Даоки. И именно в том виде, что описывал слуга. Ветеран покачивался, склонив голову, но при этом крепко стоял на ногах. Вслед за ним вошел отец. Видимо, ему тоже доложили о неких странностях. «Не тянись!» — отмахнулся Итадона от стойки смирно в исполнении Шу и пригнулся поближе к монитору. «Где остальные?» «Не вышли на связь в положенное время. Отправил людей для выяснения обстоятельств. Они будут на месте через 40 минут», — отрапортовал Шу, пытаясь унять страх перед отцом. «Ничего нормально сделать не можешь», — фыркнул глава рода. «Этого впустить во внутренний периметр и блокировать до выяснения обстоятельств». Ито махнул в сторону экрана, отдавая распоряжение главе караула. На всякий случай сдвинул в сторону стеклянную крышку на центральном пульте и вдавил кнопку общей тревоги. Где-то в здании рыкнули сирены, давая знак гвардии занять места согласно распорядку. «Сам встречу». Старик взглядом остановил сына и двинулся во внутренний двор. Шу не оставалось ничего другого, как вглядываться в цветную картинку видеокамер. Вот во двор вышли два оставшихся учителя рода, подтянулись 3 ветерана в американских МПД и 40 бойцов с автоматическим оружием, что полукругом встали у правой стены. Более чем достаточно для любой неожиданности. И это если не считать штатных точек обороны, 10 автоматических пулеметных гнезд, что намертво перекрывали весь сектор внутреннего двора. Небольшая дверь в створе тяжелых бронированных ворот приоткрылась, гостеприимно приглашая Гулену Даоки вернуться домой. Внешние камеры показали, как мужчина шелохнулся и неестественной, ломаной походкой пошел вперед. Каких-то 20 шагов, и слуга рода вступает на ухоженную территорию внутреннего двора, двигается в его середину и замирает в метре от разозленного Итадона. Камеры не передавали звук, но Шу отчетливо видел маску гнева на лице отца. Нетрудно было догадаться, какие слова сейчас слышит Даоки, однако вовсе не реагирует. Голова также склонена вниз, тело покачивается, словно центр тяжести мужчины, где-то далеко под землей. Такое ощущение, что перед ним не нормальный человек, а одержимый. Шу резко схватил микрофон и переключил тумблер на колонке внутреннего двора. «Засада!» — голос вышел неестественно хриплым. Его предупреждение словно послужило стартовой отмашкой для целого каскада событий. Вот слуги рода отбрасывают своего главу назад, чтобы защитить. Один из ветеранов бьет плетью воды в лже-даоке, сдирает с него часть одежды и кожи, но результат-то должен был быть совсем другой. Да его перерубить должно было пополам. Подключается один из учителей. Вот его удар словно впечатывает цель в ворота, с глухим звуком, словно у колокола. Но опять же, после таких техник не выживают, не говоря уже о том, чтобы встать на ноги и шагнуть навстречу. Целый каскад ударов обрушивается на одержимого, его тело летает из стороны в сторону, окрашивая двор в неприятно грязно-бурый цвет. Подключаются арт-установки, эффективные настолько, что через некоторое время все люди во дворе спокойно переводят дух. Автоматика не подвела, превратив бывшего родового ветерана, что до последнего пытался двигаться, в фарш. Придется слугам постараться, чтобы отмыть тут все. Шу не позволил себе расслабиться и внимательно оглядывал окрестности. Странная атака была бессмысленной. Ну, пустили одержимого, ну, открыли ему ворота, так, а дальше что? Как будто кто-то позволит ему разгуливать по двору. Отвлечение внимания не позволило ему заметить начало следующего этапа атаки. Через некоторое время Шу вновь посмотрел на камеру внутреннего двора и не поверил своим глазам. Каждая бурая точка, отмеченная кровью одержимого, зацвела небольшими алыми цветами. Наследник даже дар речи потерял от подобного поворота, пытаясь подыскать объяснение подобному чуду. Очередной знак недоброжелателей? Все оказалось куда прозаичней. Стоило одному из воинов попытаться уничтожить странное растение, как начался второй этап атаки. Целый сад растений, что на свою беду засеяла гвардия рода, резко покачнулся и выстрелил в воздух тысячами лепестков в ореолах пыльцы. Зрелище необычайной красоты, что обычно сопутствует чуду природы, совершенству юности и смертоносности оружия. И все это соединилось в парящих частичках цветков, которые совершенно равнодушно воспринимали атаки гвардии, опадали под атаками, но большая их часть продолжала парить в разные стороны. Тем временем бойцы рода вошли в раж и методично уничтожали свой же двор, пытаясь оградиться от неведомого. Со стороны могло показаться, что на дом напал какой-то другой род, практикующий воду. Позади бойцов бесновался отец Шу, приказывая то уничтожить заразу, то прекратить рушить имущество. На его месте Шу давным-давно покинул бы родовое поместье или как минимум обратился за помощью в клан, но Итадона, видимо, не желал и спрашивать поддержку в борьбе с растениями. И совершенно зря. Третья стадия атаки вызвала у Шу лишь стон отчаяния. В миг, когда сотни уцелевших лепестков сами свернулись мелкими комочками и опали вниз, могло показаться, что странности этого дня окончены. Шу же видел, что растения просто заняли куда большую площадь, чем раньше, и теперь покрывали весь особняк целиком. Нерешительность главы рода обернулась катастрофой. Секунды, когда еще можно было бежать, ушли в небытие. Шу не совсем понял, каким образом на всех камерах внутреннего двора отражалось одно и то же. Дремучий лес, словно особняк мигом перенесли в глухую чащобу. Ветви колыхнулись под порывом ветра, открывая неприятную картину насаженных на толстые сучья, фиксированных лианами бойцов и самого главу рода. Шу впервые порадовался, что от камер нет звука, а у поста диспетчера отличная звукоизоляция. Вынести крики дорогих ему людей и остаться в рассудке было бы очень тяжело. Сейчас же он еще мог что-то сделать. Шу взял в руки телефон, дрожащими руками выбрал нужный номер из списка и в панике уставился на сообщение. «Нет связи». Громко пиликнул датчик движения в диспетчерской. Остальные слуги рода, что были рядом, не произносили ни звука с момента третьего этапа атаки. Шу чувствовал их взгляды на себе, но ничего не мог поделать. Наследник нашел камеру, соединенную с датчиком. Процессия из пяти машин неспешно двигалась к воротам побежденного поместья. «Вот, видимо, и все», — сглотнул Шу и склонил голову вниз. «Господин!» — тронули его за плечо, указывая на камеры внутреннего двора. Лес, столь невероятно быстро появившийся, столь же невероятно быстро исчез, оставив после себя зеленые коконы с побежденными. Машины процессии затормозили у ворот и мигнули фарами. «Открывай!» — непослушными губами произнес Шу. Слуга не стал сомневаться в правильности действий господина и дал команду механизму открытия. Наследник встал с места, покачнулся и двинулся навстречу судьбе. Кем бы ни были те, кто приехал, они уже победили. Запираться за воротами, полагаясь на арт-установки после того, что произошло, по меньшей мере, глупо. У рода Ита больше не было тех, кто мог бы его защищать. Во двор въехал только один седан. Машина выпустила европейца с белоснежными волосами. Враг улыбнулся и протянул Шу руку. «Авинов Виктор». Сильная рука клещами стиснула безвольную руку Шу. «Очень приятно». «А вас я знаю, не переживайте». «Толик». Мужчина сделал жест, и тут же к ним подбежал человек с ноутбуком. «У нас есть проблема». Анатолий включил запись. В кадре был один из потерявшихся ветеранов, сильно помятый, на какой-то лесной поляне. Голос за кадром спросил, кто приказал, какой состав нападавших. Шу внимательно досмотрел запись, пытаясь осмыслить, каким образом его люди напали не на пацана, а на лидера одного из сильнейших российских кланов. Но это было именно так. И кара не заставила себя ждать. «Я склоняюсь к мысли, что это чудовищная ошибка», — продолжил свою речь Авинов, улыбаясь. «Именно так», — вскинулся Шу. Нам нужен был парень, а не вы». «Думаю, мы решим вопрос извинениями», — подсказал Виктор. «Да, да», — активно закивал японец. «Отлично. Аристарх Робертович, тут род Ито очень хочет извиниться». Авинов повернулся в сторону своей машины. Из «Мерседеса» шустро выскочил сухонький, невысокий и очень бодрый старичок. Тут же подошел к Шу и заглянул ему в глаза. «Давайте обсудим список ваших активов и банковских счетов с целью определения размеров извинений. Быть может, сядем в машину? Там будет удобнее». Юрист Авиновых нетерпеливо посмотрел на него. «Но это лучше с отцом», — в диком ужасе ответил Шу, вильнув глазами в сторону одного из зеленых коконов. «Я наследник, мне не по...» Хлесткий звук сжимаемых петель прервал его речь. «Поздравляю с титулом главы клана», — еще раз улыбнулся Авинов. «А теперь давайте решим наше недоразумение. Увы, но мы спешим». Шу на негнущихся ногах проследовал за Аристархом Робертовичем, подписывая какие-то бумаги, не понимая их смысл, и очнулся примерно через полчаса от вида отъезжающей процессии. Позади постановали уцелевшие бойцы рода. Враг сохранил ему трех ветеранов и одного учителя. Благородство или знак того, что на такие силы ему наплевать? Одно новый Итадона знал точно. Все свершившееся с ним ранее было не более чем игрой паука с мухой. А в паутину они попали задолго до того, как некто разгромил их особняк. А значит, все это только одно. Не стоит лишний раз трепыхаться, нервируя паука. Ему оставили достаточно, чтобы род жил дальше. Не так богато, как раньше, но достойно. Глава рода уселся прямо на холодную землю и устало посмотрел на пространство за все еще открытыми воротами. Главное его желание было простым. Чтобы эти люди больше никогда не приезжали. Веселая мелодия сотового телефона заставила вздрогнуть. Где-то там, среди трупов родни и гвардии, заливалась лихая ковбойская песня. «Телефон отца», — узнал Шу и с огромным трудом поднялся с земли. Вот и связь восстановилась. Несколько шагов до сломленной фигуры, неприятные секунды поисков аппарата в запачканном кимоно и табличка Каяма Кента на экране в компании с новой волной холодного ужаса. Новый глава рода пару раз тяжело выдохнул и ответил на вызов. «Он умер». Шу нажал на отбой и с силой сдавил аппарат в ладони, расколов его на части. Отец заплатил за свои ошибки собственной жизнью. Никто не смеет требовать большего. Шу еще не знал, что через несколько часов к нему наведается имперская гвардия, дабы понятно объяснить фразу «полицейских убивать нельзя». А вечером этого же дня титул главы рода перейдет к его старшему сыну.